Глава 24. Забой закончился примерно через минуту. Все-таки поляшке проходил совсем минимальный урон, даже периодические удары из инвиза, что кратно усиляли атаки, не сильно ускорял продвижение данного процесса. Однако при должном усердии заканчивается все, закончилось и это. Уставший в коротком бою облокотился на земляную стену и позвал мага. «Мужик, слазь давай, а то мясо испортится». Дождавшись моей отмашки, маг скинул лесенку и споро спустился, начав разглядывать тушу. «Ну и куда это засунуть? Я же даже ногу его не подниму». Над этим вопросом пришлось и мне задуматься, раз уж взялся помогать, делай до конца. «Погоди, сейчас знакомой одной напишу, если ей нужна тушка, то заплатит нормально, без кидалова». Не слушая уже ответа, погрузился во внутренний интерфейс и начал переписку с Вестой. «Привет еще раз. Тебе туша зверобога не нужна?» «Мираж, ты где пропадаешь?» «Тебя же ждут здесь». «Стоп, еще раз. Зверобог? Сколько надо людей? Куда и когда прилететь? Какая необходима экипировка?» «Стоп! С каких пор для переноса тушки нужна особая экипировка? У меня есть мертвый зверобог, одна штука. Тебе тушка нужна?» «Спрашиваешь?» «Конечно! Почем продашь?» Отвлекшись от переписывания, обратился к магу. «Есть вариант с продажей, по идее, кинуть не должна. Естественно, на аукционе можно получить больше. Но это займет много времени. Принимаешь предложение?» «Да, лучше получить средства на руки сейчас, чем ждать непонятно сколько». «Тогда жди, сейчас все оформлю». После получения согласия вернулся к Вести, которая вовсю строчила в чат знаки вопроса. Вот хоть в спам ее отправляй. «Не забивай личку, зверь не совсем мой, вам придется договориться с парнем, я выступаю в роли протектората. Лети, Цветик, в город, я прилечу и возьму тебя оттуда». «Дока возьми, я тут сижу с этими хмырями и мило улыбаюсь. Чертова скидка. В общем, лети в свою резиденцию, ну, посольство, то есть. Там бери Дока, он все порешает. Каждое его слово в этой сделке мое слово. И прошу, разрулите это побыстрее и прилетай сюда, а то эти посиделки не закончатся никогда». «Окей». Завершив переписку с Вестой, взял мага, который очень не хотел бросать свою добычу, однако вытащить его пришлось по двум причинам. Во-первых, надо было открыть ему новую локацию, а во-вторых, если вдруг его прибьют без меня, то вероятность, что мы потеряемся, очень велика, а у меня все-таки планы. Так что, условившись, что мы туда и обратно, списался с Доком, который на низком старте ждал уже с бригадой из алхимиков и грузчиков. Телепорт в посольство, пара секунд на обнимашки, за которые нервно притопывающий маг сделал приличных размеров ямку посреди тропинки. Представление последнего охране с просьбой по появлению здесь приютить его и телепорт назад к туше убитого зверобога. «Док, знакомься, это маг, тушка зверюги, его, с ним и договаривайся по цене. Единственная просьба — отнестись к нему так, словно продаю я, он у меня на испытательном сроке, но парень хороший». «Мираж, да без проблем, я уже получил инструкции от Весты». «Супер, вы тогда обсуждайте все нюансы, я пойду закончу цепочку и вырву Весту из лап злобных архимагов. Затем пару часов для утрясения нюансов с магом. После этого спишемся и решим вопрос с нашими общими знакомыми». «Договорились». Мы пожали друг другу руки, закрепив наше устное соглашение, после чего я повернулся к магу. «Ты, в принципе, все слышал. Вот тебе телепорт, как закончите тут все. Телепортируйся в посольство и жди меня там. По идее, долго ждать не придется, но вот как там окажется в действительности, большой вопрос. Если что-то пойдет не так, отпишусь». Убедившись, что услышан, пожал руку и магу, подошел к туше убитой животины и, выбрав на измочаленные ляжки кусок мяса, рубанул от души клинком, отсекая приличный пласт мяса, прячу его под ошалевшими взглядами к себе в котомку. После чего телепортировался к деревеньке Удомский лес с тем расчетом, чтобы появиться вне поля зрения сидящих за столом. Чтобы им не было грустно при встрече, взял в руки одни из собранных по пути граблей и, вертя их в руках, словно тростью, насвистывая, вышел из-за угла и подошел к столу, где натянул одну из самых добродушных улыбок и преувеличенно бодро и громко всех приветствовал. «Приятного аппетита, дамы и господа! Как ваше ничего?» Забавно, что искреннюю улыбку продемонстрировала только Веста, у остальных же был скорее оскал. Хотя вру, скалились не все. У нескольких человек, что участвовали в эксперименте и ныне присутствовали здесь, в нервном тике задергался глаз, а у парочки даже наблюдался отказ работы лицевых мышц, вследствие чего по их подбородку стекала струйка слюны, капающая на подбородок. К их чести, в подобном состоянии они пребывали недолго. Слюни вытерли, глаза привели в норму, парочка даже что-то злобно прошипела, на что я не обратил никакого внимания. Смотрел я на архимагов, которые, судя по ощущениям, все это время ели. Сейчас же они синхронно, словно тренировались не один десяток дней, вытерли рты салфетками, встали и подошли ко мне. Хорошо еще, что не стали говорить сидя, в своей непринужденной манере, свысока, потому как за этот забег я устал, и бодаться вновь за уважение не было ни желания, ни сил. Кажется, мы не договаривались, чтобы в лесу использовались ловушки. Это официальная претензия? Нет. В таком случае давайте подпишем договор и разбежимся. У меня еще слишком много дел. Вот типовой договор. Маг протянул мне свиток, на котором стояла куча пунктов, облеченных в тот самый ненавистный мной юридический стиль изложения. Однако выпендриваться не стал, сел на ближайший стул и под аккомпанемент прощания магов с лидерами кланов читал, отмечая карандашиком спорные пункты. По факту таких было всего два пункта — срок выполнения договора и цена, так как нигде не была указана она с учетом скидки, причем это было размазано на несколько параграфов, что подбешивало. Однако я стоически терпел и эту экзекуцию с достоинством, как мне казалось. Остальное меня в принципе устраивало, даже порадовала гарантия того, что телепорт будет полностью под моим контролем, еще и с гарантией в 50 лет. К моменту, когда я дочитал все и проверил дважды, гости разошлись, архимаги сидели и переговаривались, а на улице сгустился сумрак. Наконец, закончив, потянулся до хруста в костях, повращал руками, разгоняя кровь, после чего подсел к болтунам. В общем, все окей, только надо вписать мою скидку и срок изготовления. Формулировка «в порядке очереди» меня не устраивает. Мало ли, когда эта очередь дойдет. Это может и 5 лет пройти, и больше. Срок? А за сколько справитесь? Дней за 5. Тогда пропишем неделю на случай непредвиденных обстоятельств. У меня не стоит самоцель душить с вами отношения. Даже несмотря на то, что так могло показаться. В ответ я получил лишь кивки, после которых последовали росчерки пера, исправляющие, не устраивающие меня пункты, и подписание договора, которому по сложившейся традиции стал свидетелем и гарантом исполнения посланник с крылышками, который тщательно проверил и даже почти обнюхал как договор, так и мой чек на 1 800 000 золотых. Прощались мы почти товарищами. Видимо, эта затянутая история всем поднадоела. А может, они просто не хотели обострять отношения до того состояния, чтобы я припомнил Клауд, ведь эту штуку сложно вписать в рамки 10 воинов и 10 магов. После того, как мы разбежались, с исполнителями данного договора отправился в посольство. В обычном людном месте сейчас под вечер на улице не было почти никого, лишь сменяющаяся охрана да несколько бригад плотников, что докрывали крышу. Поймав одного из патрулирующих внутреннюю территорию, спросил, где приткнулся воин-маг, на что получил усмешку понимающего каламбур человека и указание, куда мне идти, причем в виде исключения направление было не в эротическом направлении, а в кабинет нового управляющего. Мага нашел в кабинете рядом с Петровичем. Они сидели за столом и мирно пили чай, попутно обсуждая какие-то новости со стройки. При моем появлении они прервали разговор, но не как испуганные люди, которых застали за постыдным, а из вежливости, радуясь новому гостю. Споро сообразили чай, после чего мы уселись за стол, который на этот раз не был завален бумагами как попало, теперь здесь стояли несколько органайзеров с надписями, оповещающими о содержимом. И вот когда меня усадили, и я сделал первый глоточек чая, заговорил Петрович. «Мираж, спасибо тебе за все. Не знаю, как бы мы без тебя справились. Скорее всего, не видать нам больше семей. Пожалуйста, но не стоит распинаться. Моя обязанность — защищать своих людей. В ответ я прошу лишь верности. И мы тебе ее предоставим, Мираж». «Отлично, я запомню. А теперь давайте к делу. Ты ознакомил мага с посольством?» «Нет, подобного распоряжения не было». «Тоже верно, надо было мне заранее подумать. Подскажи, вот что, у посольства имеются источники дохода?» «Они как бы есть, но при этом их и нет. Единственным источником на данный момент является плата за проживание семей рабочих, так как это в контракт не входило. Но все эти средства не накапливаются, мы закупаем долгохранящееся продовольствие. И не ропщут за поборы? Что вы, я поставил-то копейки, просто чтобы какая-то амортизация средств была. Да и идут эти деньги, по сути, на их же содержание, только в будущем. От объяснений Петровича мой мозг начал медленно закипать, что только утвердило мою уверенность в том, что срочно кому-то необходимо отдавать финансовую часть вопроса, потому как моя головенка под это дело не заточена от слова совсем. Скосив взгляд, убедился, что маг слушает внимательно, при этом временами качает головой, словно отмечает для себя какие-то важные моменты. Наконец, когда Петрович закончил свой небольшой рассказ, попрощался с ним, после чего вышел с магом наружу. Как впечатление? Сомневаюсь, что на этом можно заработать, во всяком случае, сейчас. Возможно, но ты думай пока, а сейчас пойдем, пройдемся немного. Видишь вход в подземелье? Да, давно хотел спросить, что это такое. Не поверишь, но это основной и чуть ли не единственный источник дохода. Этот данж окучивают валькирии. Там можно получить очень неплохие резисты от яда, за это они защищают посольство и отдают весь лут с прохождения в мою пользу. А им не проще захватить это место и все? А зачем? Сейчас они получают очень неплохие бафы, которые помогут развитию клана с союзника, обладающего приличным, а по сравнению с собственностью клана так и вовсе огромным куском земли. Причем в отличие от этих же кланов в полной собственности. А если идти отжимать силой? Да, они смогут проходить данж, я не в силах не пропустить рейдовую группу в одиночку. А своей пока не обзавелся, вот только при этом я в силах очень прилично поднасрать любому клану. И они это знают, лучше всех знают. Добавь сюда еще тот факт, что подобным действием они портят отношения с королем Филорсии. И получится достаточно ясная картинка. Да уж, если мне с этим работать, то мне нужны цифры. Чуть позже все предоставлю. Здесь, по идее, делать больше нечего, так что полетели дальше, только вот... Держи кусок карты, чтобы понимал примерное место расположения посольства, вдруг что в голову придет. После того, как скинул кусок карты и маг его изучил, портанулись к стене. Свитков за сегодня сжег море, но все же теплится в душе надежда, что все это поправимо. Пока поднимались наверх, произошло еще одно неожиданное событие. Написала Лапка. «Привет, Мираж. Прости, долго не могла собраться с силами и попросить прощения. Вела себя на последней встрече как тварь последняя. Не знаю уж, что на меня нашло. Дай мне еще один шанс. Я исправлюсь, вот увидишь». Подумав немного, написал ответ. «Привет, хорошо, только чуть позже. Сейчас очень много дел». «Супер, может, как раз тогда на новоселье пригласим? Мы подкопили и купить решили особнячок. Вот выбираем только где». «Только напиши мне заранее, я приготовлю сюрприз». «Окей». Отправив последнее сообщение, призадумался. Забавная все-таки эта девушка, наивная как ребенок, скорее всего, ревнивая и неопытная в отношениях, во всяком случае, мне так кажется, учитывая тот инцидент. По-хорошему, стоит узнать ее поближе. Теплится во мне все же надежда, что воспитанная в глубинке, она будет соответствовать моему идеалу. Может, с нюансами, однако в отношениях без притирки не бывает. Пока переписывался с Аней и обдумывал все, мы поднялись на стену. Забавно было наблюдать за эмоциями мага, прошедшего подъем, осознавшего высоту, и сейчас разглядывающего открывшиеся виды. Его не беспокоил даже стражник, что шел с приветствием и докладом, я остановил взмахом руки. Подождав, пока маг оторвет взгляд от расстилающейся перед ним картины, провел небольшой экскурс. Знакомься, это Кастеллум, или, если более... привычным для обывателя названием Межгорье. Что там есть, неизвестно, если не считать, конечно, огромные финансовые дыры, непонятно, насколько удачного проекта с восстановлением замка и строящейся стены. «Зачем ты мне все это показываешь? Достаточно было просто упомянуть в разговоре». «Предположения?» «Слишком двоякие, поэтому спрашиваю в лоб». «Я считаю, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Все, что я показываю, активы. Какие-то можно использовать сейчас, какие-то могут выстрелить в будущем. Вот посмотришь на это, подумаешь, и будет у тебя план, в который ты можешь включить что-либо из этого. Что ж, оправдались положительные предположения, так что давай дальше. «Даю, ты только скажи, как тебя можно еще величать, а то у меня внутри лютейший диссонанс, когда воина, фактически варвара по классу, магом кличу». «Глеб». «Супер, теперь полетели дальше». Следующей и последней на сегодня точкой оказался город Альт. Телепортировались недалеко от моего особняка, буквально через два дома. «Смотри, вон тот домик является моей собственностью, туда мы не пойдем, не хочу будоражить людей, времени уже много. Одно лишь скажу точно, народу там прилично, в этом доме, заметь, весьма немаленьком живут, как пчелы в сотах». «Это же твой дом?» «Ага. И они не прислуга?» «Не-а. Так чего они там делают?» «Живут, им больше негде. Вот замок отгрохую, переедут». «Как бы тебе сказать, если мы говорим чисто про экономику, то ты не умеешь использовать активы, зато у тебя сердце доброе». «Скажи про доброе сердце тому десятку, что на меня охотился в Удомском лесу». «А насчет активов согласен. Даже сейчас, когда я говорю тебе это вслух, чувствую оттенок бредовости. Пойдем в гостиницу, посидим в тишине, подумаем». «Вот ведь человек стесняется прийти в собственный дом». «Не, не настолько все плохо. Просто мы не сможем поработать в настоящей тишине. Пошли». И мы пошли, далеко пошли, аж через дорогу, где висела вывеска «Трактир Три поросенка». Задерживаться внизу мы не стали, заказали в номер легких закусок и пару кувшинов клюквенного морса и отправились ко мне в номер. Нам предстояло еще очень много работы. Характеристики, наконец, 24 главы. Уровень 304. Жизнь 286 200 из 286 200. Энергия 3724 из 3724. Мана 1250 из 1250. Божественная мана 865 447 из бесконечности. Сила 500 плюс 1312. Ловкость 1401 плюс 1794. Интеллект 200 плюс 50. Мудрость 200 плюс 50. Телосложение 500 плюс 2362. Свободные очки характеристик 5. Умение оковы мороза 10 ранга. Умение раствориться в тени 50 ранга. Телепорт 4 ранга. Душа скорпиона 1 ранга. Резисты. Холод 37%. Жар 9%. Кислота 34%. Яд 44% плюс 15% достижения. Третий из 10 великих зверей — воплощение кошачьих, барсик. Уровень 25, урон, укус 130-195, удар когтями 257-337, жизнь 1300, энергия 150, очки ярости 50, сила 13, ловкость 16, ярость 10, телосложение 12. Свободные очки характеристик 125, умение укус 1 из 25. Рывок 1 из 25.